и потому, как сама рассказывала, она одевалась старше своих лет, а когда вышла за Обальянинова, лет на 5 или 6 моложе ее, она стала молодиться, чтобы казаться моложавее. Примечание. Имеется в виду надворный советник Яков Иванович Ордын-Нащекин. В 1726 году родился, умер в 1793. Это последний в роду Ордын-Нащекин, но другая ветвь, чем ветвь боярина Ордын-Нащекина, сын которого, воин Афанасьевич, был бездетен. Дом Якова Ивановича был на Тверской, там, где до Октябрьской революции был дом номер 18. Экземпляр Журавлевой, страница 120. Была очень добрая и приветливая женщина, собою красавица, но очень простоватая и без всякого образования. И так как она была великая охотница до собак, которых держала премножество, то и разговор был только про ее собак. Милка сделала вот то-то, а Фиделька или Амишка вот это. Самая любимая собака Милка была придурная собачонка, вроде дворняжки и вдобавок призлая, того и гляди, что схватит за ногу. Приедешь, бывало, к ним в дом, в передней чувствуешь, что есть собаки, так и охватит запахом, а войдешь в гостиную, поднимется лай и визготня. Для собак была особая горничная, и ежели в чем провиниться, которая из собак виновата, не она, а девушка, зачем не доглядела? На ночь все эти собачонки взберутся на постель и забьются под одеяло, а ежели вздумается, так и на подушки, и тогда Анна Александровна уступает им место и сама кое-как лепится на краю постели. А ежели собаки станут проситься из комнаты, то Петр Хрисанфович должен встать, выпускать их и впускать, и это несколько раз во время ночи. Ежели кто приласкает которую-нибудь из собак или похвалит, то хозяйка готова того человека расцеловать. Так ей этим можно было удружить. А собаку согнать с колен, ежели ей вздумается гостю вскочить, значило хозяйку разобидеть да нельзя. Хочешь, не хочешь, держи, а ежели и укусит, молчи, а то Обальянинова тотчас надуется. Раз кто-то из людей на собаку топнул, собака завизжала и бросилась бежать к хозяйке. Из-за этого вышла целая история. Обальянинов возвратился домой, жена ему нажаловалась. Человека выбронили и рассчитали, потому что был наемный, а своему было бы и того хуже. Словом сказать, у Обальяниновых в доме хозяева были не они сами, а их собаки. Все им угождали, все их ласкали, и хозяйка все это внимание принимал на свой счет. Детей у Обальяниновых не было, он имел брата и сестру. Кто был брат его, Михаил Хрисанфович, я совсем не знаю. Он был небогатый псковский дворянин, женат на Ефимии Ефимовне и имел сына Михаила, которого я помню еще Мишенькой. Потом он служил в военной службе. В 12-м году ему оторвало ногу, и он ходил на деревянной ноге. Был он, кажется, полковником в отставке. Добрый, хороший человек, очень умный, но ужасно боявшийся дяди. В его присутствии он все более молчал. С собой он был недурен, но лицо его от оспы было очень испорчено. Он был женат впоследствии на княжне Горчаковой Елизавете Михайловне, дочери князя Михаила Алексеевича, женатого на баронессе Остенсакен, урожденной Ферзен. Не умею сказать, отчего Горчаков жил в Ревеле, и княжны, прекрасно воспитанные, были совершенные немки, и когда Обальянинова, вспоминая свое детство, хвалила что-нибудь немецкое, старику дяде это был как нож острый, он, который любил одно только русское. Анне Александровне Господь не судил видеть Мишу женатым. Она скончалась в 1822 году, а племянник ее мужа женился в 25 или 26 году. Петр Хрисанфович очень был огорчен кончиной жены и до самой своей смерти спал на ее кровати, на ее подушках и покрывался тем одеялом, под которым она умерла. Судя по наружности, нельзя бы, казалось, и ожидать от него такой нежной любви. Нас в Москве не было, когда умерла его жена. Мы в тот год жили в Петербурге и не видали его в первое время его вдовства. А он, говорят, был неутешен и плакал, как ребенок. У Михаила Михайловича были 3 дочери — Анночка, Еленочка и Катенька. И все 3 умерли в 1831 или 1832 году от скарлатины в 1 неделю. Это старика тоже очень огорчило. Потом у них родились еще 2 дочери, вторые — Анна и Елена, и они пережили свою мать, дедушку и отца. Сноска. Анна Михайловна за графом Адамом Васильевичем Алсуфьевым, Елена Михайловна за Владимиром Алексеевичем Всеволжским. Вторая его жена, первая была Суровщикова. Елизавета Михайловна умерла родами в 1840 году. Я ездила навещать Петра Хрисанфовича и сама была свидетельницей того, как этот старик, по-видимому, черствый и суровый, горько плакал. Ему тогда было за 80 лет. Благодарю вас, матушка Елизавета Петровна, что вы меня вспомнили и пустили старика в великой скорби. Я лишаюсь не племянницы, а дочери, и она оставляет трех сирот, двух дочерей до меня. Я надеялся, что она мне глаза закроет и меня схоронит, а вот приходится мне видеть ее в гробу. И очень-очень плакал старик. Впрочем, ему недолго приходилось сиротеть, потому что через год или полтора и сам успокоился. Сноска. Умер в 1842 году, 22 сентября, в Москве. Погребен вместе с женою в своем имении, в Тверской губернии. По вступлению на престол императора Александра I Обальянинов вышел в отставку. Он во всеуслышание говорил: «Я всею душой был предан покойному государю, императору Павлу, и чувствую, что служить опять так другому я не могу. И он легко остался бы недоволен, а главное, и я сам, и потому лучше с честью идти на покой». Он был много лет московским губернским предводителем, и всею Москвой был высоко чтим, и во время своего служения по выборам получил Владимирскую ленту, а Андреевскую он имел уже при императоре Павле. Примечание. Владимирскую ленту — это лента с красной полосой посредине, а по краям с черными полосами была принадлежностью ордена святого равноапостольского князя Владимира. На ней носили сам крест. Дом его был на углу Тверской и Садовой, к Тверской-Ямской. До 1812 года дом был на дворе с большим садом и двумя флигелями. В 12 году большой дом и один из флигелей сгорели, а другой флигель уцелел, и в нем-то он потом и жил до своей кончины. У него в доме была домовая церковь, которую после его кончины упразднили. Сестра Петра Хрисанфовича, Мария Хрисанфовна, была замужем за полковником Симоновым. По смерти мужа она осталась с очень скромным состоянием, и по ходатайству брата ей было пожаловано имение в 300 душ. У нее было два сына, Федор и Александр, и дочь Наталья Андреевна, которая в девицах. В 1822 году, в бытность нашу в Петербурге, Мария Хрисанфовна Симонова была еще в живых, а когда умерла, достоверно этого не знаю. В Дьякове, в 6 верстах от нас, поселился Жуков Никифор Иванович. Он был средних лет, небольшого роста, плотен, плечистый, лицом весьма некрасив. Прежде он был очень небогат, имел душ 150 или 200 крестьян и жил скромно и расчетливо. Вдруг ему досталось после отца имение в 1000 душ. У него закружилась голова. Он думал, что его состоянию не будет конца, и, видя, как жил Апраксин от 13 000 душ или Обальянинов, тоже богатый человек, вот он и вздумал тянуться за ними, завел охоту, музыкантов, певчих, и мало ли каких еще прихотей он себе не позволял. Он у нас бывал довольно часто и нас очень забавлял своим хвастовством и лганьем. Вот уж точно можно было бы про него сказать: «Ни люба не слушай, а лгать не мешай». Когда он начинает что рассказывать, говорит сперва, как и все порядочные люди, а там и пойдет прилыгать, и все пуще и пуще врет, и, наконец, до того заврется, что и сам почувствует, что далеко заехал, и вдруг остановится и скажет: «Вы, я вижу, не верите, а оно правда так было». Один раз стал рассказывать при нас у Апраксиных, что у него в Дьякове такой урожай этот год, такая рожь, что войдет человек, так и не видать его во ржи. «Высока и густа у меня рожь в Тамбовской деревне», — говорит Дмитрий Александрович, — «а такой я все-таки не видывал. Вы не верите? Ну, хорошо же, пришлю вам показать». Прошло несколько дней, и точно, присылает целый сноп предлинная солома, пожалуй, без малого в сажень. Но только потом нам сказывали, что он посылал по всему полю собирать самые высокие стебли. Однажды у нас гостила сестра моя, Анна Петровна. Вот мы и сговорились, мой муж, она и я, по очереди подстрекать Жукова. Чуть беды мы не сделали. Когда он лжет, то весь раскраснеется и с него под градом. Он лгал, лгал, смотрим, покраснел весь багровый, того и гляди, с ним будет удар. Потом еще раз привозит нам корзину яблок, прикрупных, и говорит: отгадайте, с какой яблони эти яблоки? Ему и говорят, что это такой-то сорт. Ничуть не бывало. Еду я раз лесом, смотрю, яблоня в цвету. Велел я заметить, пересадить ее в сад. И вот с нее эти яблоки, а яблони-то дикая. Он плохо знал по-французски, а любил щегольнуть своим знанием, и выходило всегда присмешно. Так он говаривал: «Я знавал один французский барышня, в моя лес растут хищные яблоки», по-французски, и в этом роде. Что потом с ним сделалось, я не знаю. Он продал свое имение, переехал в Москву, и так я потеряла его из виду. В Храброве вместо старика Оболенского стали жить его сын, князь Алексей Николаевич, с женой. Она была по себе Магнитская Александра Леонтьевна, внука известного Магнитского, составителя первой русской арифметики. Примечание. Речь идет о Леонтии Филипповиче Магнитском, 1669-1739, преподавателе математики в школе математических и навигационных наук в Москве и авторе первой русской печатной арифметики, 1703 год, представлявший собой энциклопедию математических знаний того времени. Она была очень милая, добрая и любезная женщина, очень недурна собой и приятного обращения. У нее было четверо детей, два сына, Николай и Михаил, и две дочери, Екатерина и Варвара. С Оболенскою жила и сестра ее, Анастасия Леонтьевна Магнитская, пожилая девица. В Москве у них был дом под Новинским, а другой рядом, в переулке, каменный, что на бульваре был куплен Калошиным в 1837 или 1838 году и заплачен 35 000 ассигнациями. Кроме этих ближайших соседей, мы езжали в Новое к двоюродной сестре мужа, к Неклюдовой, и по пути заезжали в Храброво к Оболенским, потом к обеду приедем в Новое, там отдохнем и возвратимся домой к вечеру, а то отправимся далее, в село Болдино, к бабушке Аграфене Федоровне Татищевой. У нее переночуем, иногда гостим день и два. Случалось, что мы ездили к ее именинам 23 июня. Тогда и свою именинницу Грушеньку, ее крестницу, берем с собою. Бабушка очень ее любила и была к ней весьма милостива. Бабушка скончалась в 1811 году. До самой ее смерти мы бывали у нее раз или два в лето. В иной год и она приезжала к нам. Иногда дядюшка Ростислав Евграфович Татищев, тоже на перепутье из Москвы в свою Тверскую деревню, село Дубны, заезжал к нам, и это почти каждое лето раз, а иногда два раза. Евграф Васильевич не ездил к себе в деревню, как обыкновенно ездят другие. Он терпеть не мог останавливаться на постоялых дворах или в избах, а останавливался, где ему приглянется место и когда вздумается. За ним всегда ездила фура, в которой ехала дорожная поварня, буфет и палатка. Вдруг ему понравится место и закричит: «Стой, палатку!» Тотчас разобьют палатку, расстелят ковры, расставят складной стол, походные кресла, и он выйдет из кареты и сидит себе в палатке, жуирует. А в другой палатке люди. А лошадей кормит в это время. Он был очень умный человек и сердцем не то чтобы злой человек, но превзбалмошный и пригорячий. Чуть что не по нем сделает человек, того и гляди, что закричит: «Плетей!» и живо велит отодрать на конюшне. В ту пору, к сожалению, это водилось, и зачастую, что пороли людей, и по-тогдашнему это не считалось предосудительным, не казалось даже и жестоким. Но бывали и ужасные случаи. Так вот, например, граф Каменский был очень жесток в обращении со своими людьми, и кончилось тем, что люди его сговорились и в деревне его зарезали. Да, бывали такие случаи. Примечание. Михаил Федотович Каменский, 1738-1809, боевой генерал, поклонник Фридриха II. При Павле I получил чин генерал-фельдмаршала, отличался страшной вспыльчивостью и неумением владеть собой. Каменский был строгий служак и педант, писал о нем Пыляев. Часто оригинальничал и юродствовал. У себя в деревне фельдмаршал жил в своих комнатах совершенно один, в кабинет его никто не впускался, кроме камердинера. У дверей его комнаты были привязаны на цепи две огромные меделянские собаки, знавшие только его и камердинера. Старшего сына отец не любил, и однажды, когда сын уже был в чинах, граф публично дал ему 20 ударов арапником за то, что он не явился в срок по какому-то служебному делу. Смотри, замечательные чудаки и оригиналы. Страницы 30-31. У себя дома в Москве, куда Каменский приезжал из деревни на короткое время, он был грозой всех домашних, безграничным деспотом. Умер Каменский насильственной смертью 12 августа 1809 года. По делу о его убийстве пошло в Сибирь и было отдано в солдаты около 300 человек. Существует три версии его убийства. Первая — по сговору его деревенской любовницы, грубой, необразованной, некрасивой женщины, с полицейским чиновником, избравшими для убийства молодого парня из дворовых. По второй, фельдмаршал погиб из-за грубого и жестокого обращения с двумя крепостными, которым он дал музыкальное образование. По третий, он погиб от руки своего конторщика, злоупотреблявшего его доверием и им разоблаченного. Смотри, Пыляев, «Старая Москва», страница 365-367. К слову о Каменских. Вспомнил я еще одну мелочь. О бабушке, о графине Федотне Татищевой. Она нюхала табак, как почти все в наше время, потому что любили пощеголять богатыми табакерками. И у бабушки были прекрасные золотые с эмалью и с бриллиантами. И что же, какая странность. Позвонит, бывало, человека, даст ему грош или 5 копеек, и скажут, пошли взять у будочника мне табаку. Немного погодя и несут ей на серебряном подносе табак от будочников при грязнейшей бумаге, и она, не брезгая, сама развернет и насыпает этот зеленый противный табак в свои дорогие золотые табакерки. И это много раз случалось при мне, и я не могла надивиться, как ей это только не было гадко покупать свой табак у будочника. В наше время редкий не нюхал. А курить считали весьма предосудительным. А чтобы женщины курили, этого и не слыхивали. И мужчины курили у себя в кабинетах или на воздухе. И ежели при дамах, то всегда не иначе, как спросят сперва, позвольте. В гостиной и в зале никогда никто не куривал, даже и без гостей в своей семье, чтобы, сохрани бог, как-нибудь не осталось этого запаху и чтобы мебель не провоняла. Каждое время имеет свои особые привычки и понятия. Курение стало распространяться заметным образом после 1812 года, а в особенности в 1820-х годах. Стали привозить сигарки, о которых мы не имели и понятия, и первые, которые привезли нам, показывали за диковинку. И много бывало таких вещей, которые нам казались странными, которые потом сделались совершенно обыкновенными. Как сейчас помню, что в начале 1800-х годов Дмитрий Александрович читал однажды газеты, остановился, да и говорит мне. Представь себе, какой вздор печатают, будто в Америке англичане хотят устроить дорогу, по которой будут ездить без лошадей, а посредством силы паров. Это значит, как в сказке будет ковер-самолет, каких глупостей не напечатают. Примечание. Эра правых железных дорог началась в 1829 году с построения в Англии Ливерпуль-Манчестерской дороги. В 1830 году в Северной Америке была пущена первая в этой стране железная дорога. Тогда это казалось невероятным, а прошло 30 или 40 лет, и у нас у самих стали кататься по железным дорогам, и что тогда мы считали вздором, теперь оказывается возможным и становится самую обыкновенную вещью. Примечание. Смотри примечание 4 к предисловию. Пароходам тоже как дивились в первое время. И серные спички, которые сами зажигаются, совсем не редкость и не диковинка. А за 100 лет все это сочлось бы едва ли не колдовством.